Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение. Огромный желтый шатер Гьялпа Ринпоче был заполнен благовониями и цветочными ароматами. Драгоценный король с шелковой хатой на шее сидел на мягкой траве в позе лотоса. Его ступни были испачканы зеленым травяным соком. Над ним горой возвышалась посол Юрк, в соответствии с протоколом, сложившая на груди четыре руки. На плечах лежал шарф с узлами, подарок воплощения. Джигме, стоя рядом с прямой, как бамбук, хмурый О'Нейл, смотрел и слушал. Утешением ему служила безмятежная улыбка мисс Тайсуки, которая сидела на траве возле противоположной стенки шатра. «Посол-полковник, я счастлив, что на этом празднике вы вместе с нами». «Всеведущий, у меня на родине тоже любят праздники», — отозвалась Юрк. «Не правда ли прекрасные весенние цветы? Стоят того, чтобы целую неделю ими любоваться. За этим занятием мы вспоминаем слова Шакьямуни, а он учил наслаждаться цветами просветления, когда пора их наступит, и пожинать плоды истинного пути». «Всеведущий, а не пришла ли пора обсудить проблему Жанзе?» «Вот так, без околичностей», — подумал Джигме. «Никогда Юрк не усвоит, что в высших эшелонах власти принято к важным делам подходить исподволь». Но воплощение осталось невозмутимым. «Безусловно, любое время года подходит для обсуждения важных проблем». «Всеведущий, нам нужна эта планета. Ваши поселенцы нарушили нашу границу. Мое правительство требует их немедленной эвакуации». При слове «требует» доктор О'Нейл со свистом выпустила воздух через сжатые зубы. Джигме заметил, как у нее покраснели от гнева уши. «Первые люди добрались до этой планеты еще до первых территориальных сделок между нашими державами», — ровным тоном возразил Ринпоче. «Они и не подозревали о том, что нарушают какие-то границы». «Но мы с вами заключили договор». «Согласен, посол, но ведь будет несправедливо, если мы заставим этих людей, проливших столько трудового пота, сняться с насиженных мест». Юрк вежливо качнула усиком. «Разве ваше святейшество не признает, что жизнь состоит из страдания? Разве Будда не осуждал демона суетных желаний? Что же может быть суетнее, чем желание обладать миром?» Джигме эти слова проняли. «Ведь она растет в своем ремесле», — подумал он и заговорил. «В том же тексте Шакьямуни учит нас воздерживаться от споров и не отталкивать друг друга, как масло и вода, а смешиваться, как вода и молоко». Он раскрыл ладони в жесте предлагающего. «Не примет ли ваше правительство взамен новую планету? Или еще лучше, давайте вместе откажемся от границы и откроем свободную торговлю между нашими расами». «Какую планету вы имеете в виду?» — сложились руки Юрк в вопросительном жесте. «Мы постоянно изучаем миры и обеспечиваем библиотеку новыми данными, выполняя тем самым ее наказ. Вы сами можете обратиться в картографические фонды. Выбирайте любую планету, на которой еще не поселились люди». «Любая такая планета окажется вне сферы влияния сангов, далеко от наших границ. Ее будет легко отрезать». «Посол, с какой стати мы должны ее отрезать?» «Жианзе имеет стратегическое значение. Налицо факт проникновения на нашу территорию». «Так давайте же избавимся от всех границ». Усик на голове Юрк встал торчком, руки изобразили обвиняющий жест. «Человеческая сфера больше нашей, гуще населена. Вы элементарно одолеете нас численным превосходством. Граница нужна, и она должна быть нерушимой». «Давайте тогда увеличим торговые потоки. Чем лучше узнаем друг друга, тем меньше будет взаимных подозрений». «Да, вы пришлете миссионеров. Я знаю, среди вас есть и иезуиты, и гелюкспа. Они годами учатся своему ремеслу, спят и видят, как бы навербовать во владениях сангов религиозных фанатиков и мучеников. Было бы жаль их разочаровать». На лице воплощения появилась улыбочка. Юрк приняла позу упрямства. «Они возмутят маскеров. Они найдут доверчивых и в моей расе. Правительство должно защищать свой народ». «Посол, Учение Шакьямуни – это не политическая декларация. Смотря как интерпретировать, всеведущий. Вы передадите своему правительству мое предложение? Юрк несколько напряженных секунд сохраняла позу. Джигме чувствовал, как возмущена вызывающим поведением инопланетянки доктор О'Нейл. «Да, всеведущий, я это сделаю», — пообещала посол. «Но у меня нет уверенности в том, что ваше предложение будет принято». «Думаю, оно будет принято». Мисс Тайсуки сидела на траве в шатре Джигме. Она приняла позу бабочки. Босые подошвы прижаты друг к другу, колени на земле. Джигме сидел рядом. Один из его учеников, стройный юноша по имени Рабьемс, изящно подал чай и печенье, после чего удалился. «Санги — закоснелые создания», — сказал Джигме. «Что позволяет тебе надеяться?» «Рано или поздно санги сообразят, что можно выбрать любой из сотен незанятых миров. Например, планету на противоположной стороне нашей сферы, что позволит их шпионским кораблям на вполне законном основании пронизывать все занятое людьми пространство и собирать любую информацию». «Ах, вот оно что». «И все эти выгоды в обмен на пустяковую пограничную уступку». Джигме поразмыслил над этим. «Мы держимся за Жанзы, чтобы узнать степень рационализма сангов, выяснить, велико ли у них желание воевать, и вот 12 лет без войны. Это означает, что логика сангам не чужда. А где есть логика, туда может прийти и просветление». «Аминь», — кивнула мисс Тайсуки. Допив чай, она опустила чашку на траву. «Еще чаю. Позвать Рабьемса?» «Нет, спасибо». Она посмотрела на выход из палатки. «А у твоего Рабьемса красивые глаза. Карие». «Да». Мисс Тайсуки поглядела на Джигме. «Это твой наложник?» Джигме поставил чашку. «Нет, я стараюсь избегать мирских страстей». «Ты из Ордена Красной Шапки. Не давал обета безбрачия». Джигме занервничал. В желудке засосало. «Махапаринирвана Сутра говорит, что похоть — это почва, на которой расцветают иные страсти. Это не для меня». «Ну да, конечно. А между прочим, все замечают, что твои помощники, кого ни возьми, красавчики». Джигме постарался успокоиться. «Мисс Тайсуки, уверяю вас, я выбираю себе помощников за другие качества». Она рассмеялась. «Ну конечно, я просто спросила». Она вышла из позы бабочки, потянулась к нему и дотронулась до щеки. «Такое подозрение, что нынешняя моя инкарнация получилась маленько похотливой. Джигме, а к красивым девочкам ты ничего не испытываешь?» Джигме не шевельнулся. «Министр, я ничем не могу вам помочь». «Бедняжка Джигме». Она убрала руку. «Я помолюсь за тебя». «Мисс Тайсуки, молитвы приемлются всегда». «Но не всегда исполняются. Ну что ж». Она встала, и Джигме поднялся вместе с ней. «Мне пора идти на вечеринку к Кагьюпа. А ты там будешь?» «Ближайший час я проведу в медитации. Может, потом». «Потом так потом». Она поцеловала его в щеку, пожала ему руку, после чего выскользнула из палатки. Джигме сел в позу лотоса и позвал Рабьемса, чтобы тот убрал посуду. Следя за изящными движениями юноши, не сдержал грустный вздох. «Значит, его слабость заметили. И что куда хуже, запомнили. Следующий ученик будет некрасив. Не просто некрасив. Урод из уродов». Джигме снова вздохнул. Снаружи раздался пронзительный крик. Джигме вскинул голову. Сердце бешено заколотилось. Он увидел демона у противоположной стены палатки. Плоть его была ярко-красной. Глаза норовили выскочить из орбит. Рабьемс завопил и швырнул в него чайным сервизом. Чашка отлетела от головы стеклянным крошевом. Демон ринулся вперед. Рабьемс рухнул под его когтистые ноги. Шатер заполнился тошнотворным запахом гнили. Демон ударился в полог, прорвался наружу. Тотчас там раздались вопли ужаса. Демон то ревел, как бык, то смеялся, как безумец. Джигме подполз к Рабьемсу и, держа в объятиях трясущегося от страха юношу, размеренно заговорил. Так и успокаивал его и себя молитвой воздушный конь, пока не услышал пронзительное шипение тысячи змей. А затем был порыв ветра. Значит, пришелец развеялся. Джигме утешал мальчика и думал о том, каков истинный смысл столь нежданного прорыва психической энергии. И тут загудел его радиофон. Через несколько секунд после того, как шатер на воздушной подушке привез Гьялпа Ринпоче обратно в библиотеку, тот у всех на глазах упал замертво. «Кровоизлияние в мозг», — констатировал доктор О'Нейл. Министр науки собственноручно проводила вскрытие. Длинные волосы ее были стянуты на затылке в конский хвост и уложены под докторский колпак. Сейчас на ней не было положенного по чину бирюзового кольца, и рука то и дело невольно поднималась к уху. О'Нейл не успела привыкнуть к отсутствию украшения. «Всевидящий был старым», — сказала она. «Пустяковая эрозия артерии, и все. Он умер в считанные секунды». Потрясенные члены кабинета выслушали эту новость в молчании. На своем веку никто из них не знал другого драгоценного короля. И теперь вдруг почва ушла у всех из-под ног. «Зато поразительно быстро произошла реинкарнация», — сообщила доктор О'Нейл. «Я ее почти всю наблюдала на мониторах в реальном времени. Энергия оставалась в плотном сгустке, не разлетелась дождем искр, как бывало с другими инкарнациями. Признаюсь, я потрясена. А тот демон, что явился на пикник, всего лишь один из многочисленных побочных эффектов столь масштабной турбуленции в хрустальной архитектуре Алмазной горы». «Вы уже определили ребенка?» — подняла взгляд мисс Тайсука. «Разумеется». Доктор О'Нейл улыбнулась краешком рта. «Дитя во втором триместре беременности родится в семье сборщика налогов в провинции Дулан. Это возле Белого океана. Плод еще не успел развиться до той степени, когда возможна полная инкарнация, поэтому энергия будет держаться за мать, пока не сможет перебраться к ребенку. Будущая роженица, должно быть, сейчас испытывает душевный подъем. Надо бы мне ее обследовать, прежде чем она узнает, что вынашивает нового бодхисаттву». О'Нейл снова дотронулась до мочки уха. «Придется назначить регента», — произнес отец Горбаджал. «Да», — согласилась О'Нейл. «Это тем более необходимо, что человеческой сфере угрожают непросветленные». Джигме переводил взгляд с одного министра на другого. Он был до того потрясен кончиной Гьялпа Ринпоче, что с трудом мог сосредоточить мысли на политических проблемах. Зато доктор О'Нейл и министр магии, вероятно, обладали железными нервами. «Нельзя позволить, чтобы на этом собрании взяли верх реакционеры. Я считаю, назначить регентом следует мисс Тайсуке», — заявил он. И этими словами изумил даже самого себя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор О'Нейл и отец Горбаджал вели упорные арьегардные бои, но в конце концов избрание мисс Тайсуки состоялось. У Джигме родилось подозрение, что некоторые министры согласились с кандидатурой мисс Тайсуки лишь по одной причине – она достаточно молода, чтобы ею манипулировать. Они слишком плохо ее знали, и тем сыграли на руку ей и Джигме. «Мы должны сформулировать политику в отношении Жэнзы и Сангов», — доктор О'Нейл поджала губы в привычной упрямой мине. «У Всеведущего всегда была одна политика в этом отношении — откладывать», — заметила мисс Тайсуке. «И своей смертью он дал нам повод отодвинуть принятие окончательного решения. Необходимо привести войска в полную боевую готовность. Что, если Санги решат, что сейчас самый подходящий момент для нападения?» Регент кивнула. Давайте так и сделаем. Следующий вопрос. Новая инкарнация, произнесла доктор О'Нейл. Следует ли объявить о ее появлении заранее и каким образом информировать родителей? На этот счет проконсультируемся у государственного оракула, решила мисс Тайсуки. Оракул стоял столбом, разинув беззубый рот. От страха он был еле жив. Его уже много лет никто ни о чем не спрашивал. В зале оракула звучала дивная мистическая музыка. Эхом отлетала от потолка и стен, покрытых гротесковой резьбой. Боги, демоны, черепа. Черепа ухмылялись напряженно ждущим внизу людям. Молящиеся монахи сидели рядами. Маги сопровождали их речитатив звуками барабанов и труб. Все инструменты были сработаны из человеческих костей. От крепких благовоний у Джигме слезились глаза. В центре зала сидел государственный оракул, и сейчас его морщинистое лицо ничего не выражало. На помосте перед ним восседала мисс Тайсуки в форменном облачении регента. «В давние, еще тибетские времена, к оракулу часто обращались за советом», — рассказывал Джигме послу. «Но с тех пор, как на Ваджре инкарнировался Гьялпа Ринпоче, и возникла тесная связь между ним и аналогом Вселенной, библиотекой, необходимость в гадании практически отпала. Обычно мы пользуемся услугами государственного оракула в межинкарнационные периоды». «Ринпоче, мне будет нелегко сформулировать доклад для начальства», — хмуро проговорил Юрк. «Сейчас ваше правительство возглавляет 15-летняя девчонка, а советы ей дает дряхлый предсказатель судьбы. Боюсь, мое руководство не захочет воспринять это всерьез». «Оракул-предсказатель солидный», — возразил Джигме. «Он прошел конкурсный экзамен и доказал, что степень его эмпатической близости с библиотекой весьма велика. Можно смело сказать, в своем ремесле он лучший». «Да. Уверена, моему правительству будет от этого намного легче». Речитатив и музыка звучали уже несколько часов, и Юрк давно проявляла нетерпение. И вдруг оракул ожил. Раскрылись глаза и рот. С лица сошли все морщины. На нем появились другие черты. Черты существа из иного мира. Оракул вскочил на ноги, неистово закружился. Несколько помощников устремились вперед, неся его шапку, а другие схватили сведенное страшным напряжением тело предсказателя, вынудили его остановиться. Головной убор был огромен. Шит золотыми черепами и богами, увенчан пышным букетом из перьев. Весил он 90 фунтов с лишним. «Погрузившись в глубокий медитативный транс, оракул исторг собственную душу из тела», — объяснял Джигме. «Сейчас он одержим библиотекой, принявшей форму бога Ямантаки, покорителя смерти». «Интересно», — небрежно отозвалась Юрк. «Без определенной психической поддержки старику ни за что бы не удержать шапку на голове», — продолжал Джигме. «Уж с этим-то вы спорить не будете». Вечный скепсис посла действовал ему на нервы. Помощникам удалось, наконец, закрепить головной убор на лысой голове оракула. Они отошли назад, а старик возобновил танец. Мышцы на его шее под весом чудовищной шапки превратились, казалось, в стальные тросы. Оракул перебегал из конца зала в конец, кружился, разбрызгивал пот со лба и, наконец, подскочил к помосту и бросился мисс Тайсуки в ноги. И зазвучал неестественный, с металлическим тембром голос. «К Новому году инкарнация должна состояться!» — выкрикнул он и повалился на бок. Монахи-помощники сняли головной убор. Старик поднялся, недоуменно озираясь и массируя шею, посмотрел на мисс Тайсуки и жалобно заморгал. «Ухожу в отставку!» «Отставку принимаю», — кивнула регент и добавила. «С великим сожалением». «Стар я уже, а это работа для молодого. Я чуть шею не сломал. Проклятие». Усик посла Юрк стал торчком. «Да чего же правдивый оракул?» «Лучший в своем ремесле», — повторил Джигме. Новым оракулом стал юноша, истовый адепт «желтой шапки». Самые изощренные тесты подтвердили его отменные предсказательные способности. А праздники сменяли друг друга в полном соответствии с календарем. Приход паломников, неделя пьес и опер, фестиваль воздушных змеев, конец Рамадана, сошествие Будды с тишитских небес, Рождество, чествование Кали Великодушной, годовщина смерти Дзонгхампы. Новый год предстояло отмечать на 60-й день после Рождества, и уже за неделю до праздника искусники Ваджра начали строить платформы на колесах. Огромные скульптурные изображения знаменитых зданий, икон, популярные сцены из опер с громадными анимированными фигурами, десятки тысяч человек и часов труда. Все это двинется по улицам Алмазного Града в новогодней процессии, взберется на горящий холм под окнами библиотечного дворца, на балконе которого будет стоять, любуясь зрелищем, новая инкарнация. Проходили недели, и воплощение росло. Росло настолько быстро, насколько это позволяло без вреда для организма технология. Доктор О'Нейл осторожно изъяла плод из живота матери и переместила в громадную автоутробу. Там он получал питательные вещества и гормоны, которые должны были в краткие сроки сделать его взрослым. К развивающемуся мозгу были подведены микроскопической толщины провода. И по ним к центру памяти шла информация по скульптуре, философии, науке, искусству, менеджменту и так далее. Пока новый Гьялпо Ринпоче рос, специальные электроды держали в тонусе его мышцы, а из автоутробы ему предстояло выйти физически зрелым. Нередко, когда новая инкарнация отдыхала в позе лотоса, Джигме приходил к научному министру понаблюдать через прозрачную стенку утробы, как медитирует в бурлящем питательном растворе удивительное существо. Кожа была идеально гладкой. Стараниями доктора О'Нейл рост остановлен. Грядущий бодхисаттва переживал краткое отрочество. Скоро он станет юношей, стройным, с мускулами, как у кошки. И новому воплощению понадобится вся сила, которую он приобретет. Ухудшается политическая ситуация, проблема границ не решена. Санги хотят получить не только планету, но еще и изрядный объем космического пространства, чтобы расширить свою милитаризованную сферу до предела человеческого космоса. Движение сангийских боевых флотов, замеченное с человеческой стороны границы, смахивает на репетицию вторжения, и люди вынуждены накапливать свои вооруженные силы для отражения удара. И эти мероприятия не укрылись от глаз сангов, и посол то и дело протестует против человеческой агрессии. И на заседаниях кабинета министров доктор О'Нейл и отец Горбаджал ведут себя все воинственнее. В их противниках же согласия нет, к тому же они немногочисленны. Неужели реакционеры хотят развязать войну? Неужели не понимают, что этим лишь упрощают задачу сангов? К счастью, уже через неделю инкарнация покинет автоутробу, прекратит разброд и раздрай в правительстве и даст советникам четкие политические директивы. Джигме закрыл глаза и прочел долгую молитву, чтобы благотворное присутствие Гьялпо Ринпоче поскорее подействовало на министров. Он разомкнул веки. Перед ним висел в золотистом питательном растворе гладкокожий подросток. Там и сям проскакивали пузырьки, задевали его. Тело обладало завораживающей, неземной красотой. И Джигме подумал, что мог бы смотреть на него бесконечно. И тут он с удивлением заметил у подростка эрекцию. А затем инкарнация открыла глаза. Они были зелеными. У Джигме по телу мурашки побежали. Это был понимающий, узнающий взгляд. Рот воплощения изогнулся в улыбочке. Джигме, обмерев, смотрел во все глаза. Улыбка казалась жестокой. У Джигме пересохло в горле. Он поспешил наклониться вперед, стукнуть лбом о пол. Боль от удара стрельнула в затылок. Джигме долго пребывал в позе смирения, торопливо, сбивчиво читал молитву за молитвой. Когда, наконец, выпрямился, оказалось, что у инкарнации закрыты глаза, а тело полностью расслаблено. Четкий последнего воплощения, висевшие на шее Джигме, показались ему вдруг горячими. Быть может, они чувствовали предстоящее воссоединение со своим владельцем. «Инкарнация одевается», — сообщила доктор О'Нейл, войдя в большой кабинет. Два послушника, исполнявших роль швейцаров, высунули языки и поклонились ей, а потом затворили дверь. О'Нейл пришла в официальном наряде. Платье с таким количеством парчи, что оно хрустело при движениях хозяйки. Пока доктор шагала по кабинету, желтый свет приглушенных ламп играл на ее золотой шнуровке. Волосы прятались под расшитой шапочкой. Поблескивала узорная серебряная оправа продолговатой бирюзовой сережки. Через несколько минут он встретится с кабинетом и совершит ритуал узнавания. Сегодня утром из автоутробы был слит раствор, и инкарнация вышла, как только получила разрешение. Похоже, примененная доктором О'Нейл технология ускоренного роста оказалась на высоте. Ее глаза сияли торжеством, щеки горели румянцем. С трудом сгибаясь в своем парчевом облачении, она заняла кресло среди членов кабинета. Министры сидели вокруг столика, а на нем лежали кое-какие пожитки последней инкарнации вперемешку с вещами, никогда ей не принадлежавшими. Четки Гьялпа Ринпоче висели на шее у Джигме. Предполагалось, что на обряде узнавания новое воплощение выберет свои вещи, тем самым доказав, что унаследовал личность предшественника. Церемония эта была лишь данью тибетским традициям. Библиотечные данные совершенно недвусмысленно доказывали, что родился тот самый, кого ждали. За дверью в коридоре раздался крик, а потом громкий голос затянул песню. Министры вздрогнули, затем возмущенно переглянулись. Кто смеет нарушать порядок? Регент, чтобы вызвать охрану, склонилась к коммуникатору, спрятанному в статуе Кали. Но тут распахнулись дверные створки, за каждую держался согбенный послушник с высунутым языком, и между ними появилась инкарнация. Новый Гьялпа Ринпоче был молод, даже юн. Он явился в официальном наряде. Желтые шелковые ряси с парчевыми выточками и высокие шапки с гребнем. Блестя в тусклом свете, зеленые глаза осмотрели собравшихся. Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение. Министры дружно выразили покорность, молитвенно коснувшись сложенными ладонями рта, лба и груди и простершись ниц. Джигме, склоняясь к полу, услышал разудалую песню. «Будем пить и петь сегодня, завтра будет поздно. Юность мимо пронесется, старость — это слезы. Пой, пляши, поспеши, юность не вернется». Джигме не поверил собственным ушам. Неужели это поет инкарнация? Осторожно поднявшись на ноги, увидел в руке Гьялпа Ринпоче бутылку. Он что, пьян? И разве можно в библиотеке раздобыть пиво или что это там у него? Неужели материализовал? «Сюда, парень», — сказал Гьялпа Ринпоче. Его рука лежала на плече одного из швейцаров. Он завел юношу в кабинет, надолго присосался к бутылке. Снова медленно оглядел министров, задерживая на каждом взгляд. «Всеведущий», — заговорила мисс Тайсуки. «Не будем спешить», — перебило воплощение. «Я без малого 10 месяцев проторчал в стеклянном шаре. Пришло время развлечься». Он заставил послушника опуститься на четвереньки, а потом сам упал на колени позади него. Задрал на юноше рясу, схватил его за ягодицы. Послушник метал по сторонам полные ужаса взгляды. Новый государственный оракул, похоже, был близок к апоплексическому удару. «Эхе, да выгляжу, мои вещички принесли», — проговорил инкарнация. Джигме почувствовал шевеление у себя на шее. Это ожили четки, вырезанные из человеческого черепа. Ему стало нехорошо. В мертвой тишине, парализованные страхом и изумлением, министры смотрели, как инкарнация предается земному греху с послушником. На лице мальчишки читалась только безумная паническая растерянность. «А ведь это нам урок», — подумал Джигме в отчаянии. «В том, чем живой бодхисаттва занимается в этом зале, содержится какое-то послание всем нам. Мы должны понять». Четки дернулись, медленно взмыли над головой Джигме и поплыли в воздухе и упали рядом с воплощением. Затем со стола взлетел скромный беспрекрас посох из слоновой кости и закувыркался в воздухе. Гьялпа Ринпоче, чтобы его поймать, материализовал себе третью руку. Тут же наступил черед узорной фарфоровой чаши, затем барабана, затем золотой статуэтки смеющегося Будды, она выскочила из кармана нового госоракула. Для каждого предмета у инкарнации вмиг отрастала новая рука. И все эти вещи принадлежали прежнему воплощению. Выбор каждый раз делался безошибочно. В кульминационный момент многорукое существо взвыло по-звериному, а затем встало и оправило свой наряд. Инкарнация наклонился, подобрал посох из слоновой кости, разбил им фарфоровую чашу, потом сломал посох о голову Будды. Протаранил статуэткой барабан, запустил обеими вещами в стену. Все шесть рук приподняли четки над головой, рванули. Шнурок лопнул, белые костяные диски разлетелись по комнате. Лишние руки исчезли. «Короткий путь!» Инкарнация резко развернулся и вышел, чеканя шаг. В кабинете надолго воцарилась тишина. Джигме следил за доктором О'Нейл. Казалось, ее бледное лицо плывет в полумраке, оставаясь отчетливым среди смятения и безумия. На этом лице застыла мина мучительной душевной боли. Эта женщина переживала личную катастрофу. Ее торжество обернулось мучительным провалом. Возможно, все и вся пошло прахом. Джигме поднялся на ноги и пошел успокаивать послушника. «Еще ни одно воплощение не ступало на краткий путь», — сказала мисс Тайсуки. «Отец Горбаджал, небось, на седьмом небе от счастья», — вздохнул Джигме. «Он сам дуб-дуба». «Вряд ли он уж так счастлив», — произнесла регент. «Я за ним наблюдала. Да, это тантрический йог, причем из лучших, но сцена, которую устроила инкарнация, его изрядно напугала». Разговор велся с глазу на глаз в городском доме мисс Тайсуки в Хакханге, комнате, отведенной для религиозных обрядов. Слегка пахло благовониями. Снаружи доносились отзвуки праздника. Народу сообщили, что инкарнация снова с ним. Ожила статуя, громомечущая свинья, посмотрела на регента. «Регент, для вас сообщение из библиотечного дворца. Инкарнация проводит вечер в своих покоях в обществе молодого монаха. Всеведущий только что протрезвел». «Спасибо», — кивнула Тайсуки. Громомечущая свинья снова замерла. Тайсуки повернулась к Джигме. «Может быть, всеведущий самый могущественный дуб-тоба в истории? Доктор О'Нейл показывала сделанной библиотекой снимок его психической энергии. Это что-то невероятное. И эта энергия полностью контролируется. Может, в процессе взросления инкарнации произошел какой-то сбой? Но этот процесс проверялся веками. Ему и раньше подвергались инкарнации. Одно время он был в большой моде, и несколько воплощений с 18 по 23 только так и растили». Она нахмурилась, наклонилась вперед. «Но все равно уже ничего не исправить. Библиотекарь Боб Миллер или святой Авалокитешвара, если тебе это ближе, только что реинкарнировался как 41-й Гьялпа Ринпоче. И от нас с тобой уже ничего не зависит». «Ничего не зависит», — согласился Джигме. «Краткий путь», — подумал он. «Этим путем идут к просветлению маги и безумцы, не оглядываясь на этические нормы и прочие условности. Краткий путь рискован, зачастую еретичен и чудовищно труден. Многие, ступившие на него, плохо кончили. И себя погубили, и других». «У нас и раньше бывали суетные инкарнации», — проговорила Тайсуки. Восьмой оставил нам в наследство чудесную любовную лирику. И гомосексуалисты тоже были. Регент, я буду молиться, чтобы не случилось никакой беды. Тут Джигме показалось, что на улыбчивое лицо Тайсуки набежала тень. Да, конечно, это самое лучшее решение. Я тоже буду молиться. Джигме возвратился в монастырь Нингмапа. Там, поблизости от посольства сангов, ему были отведены покои. Сейчас самое время посидеть, помедитировать. Он отправил послушников за медитативным ларем. Чтобы обрести мир и покой, необходимо дисциплинировать и тело, и разум. Он устроился в позе лотоса в ларе и опустил крышку. В темноте, отгороженный от мира, он не позволит себе расслабиться, даже опереться о стенку. Он взял в руки четки. «Аум ваджра сатва», — начал он. Но в разуме его всплыл не образ Шакьямуни, а обнаженный красавец инкарнации. Гьялпа Ринпоче смотрел из автоутробы с зелеными, леденящими душу глазами. «Мы ведь могли и иезуиту заодно казнить. Клянусь, только из вежливости мы продолжаем обращаться к вашему правительству». Джигме подумалось, что души погибших маскеров, наверное, уже в библиотеке. Частицы их энергии кружатся в кристаллической структуре, как эти снежинки, что мягко ложатся под ноги идущим по улице Джигме и Юрк. Души возродятся в телах человеческих, и будет у них шанс на просветление. «Если хотите, мы позаботимся о телах», — предложил Джигме. «Они опозорили хозяев», — заявил Юрк. «Можете делать с трупами все, что захотите». Когда Джигме с послом шли по заснеженным улицам к площади наказания, встречные ухмылялись им и махали руками. Народ готовился встречать Новый год. На приветствие Юрк отвечала грациозными кивками усика. «Когда население узнает о случившемся, отношение к сангам изменится в мгновение ока», — подумал Джигме. «Я пришлю монахов за телами. Мы их разрежем на куски, а куски разбросаем по холмам для стервятников. Впоследствии кости будут собраны и пойдут на разные поделки». «А мой народ воспринял бы это как оскорбление», — проворчал Юрк. «Тела станут пищей для воздуха и земли», — объяснил Джигме. «Разве это не честь для мертвого?» «Честь для мертвого, когда жизнь отдана борьбе за дело государства». Двое маскеров несколько раз встретились с иезуитом, очевидно, не сообщив об этом своим господам. А потом заявили, что хотят обратиться в буддийскую веру. Юрк поспешила обвинить своих подчиненных в шпионаже и расстреляла на месте преступления. Миссионера его начальство решило выпороть. Юрк захотела присутствовать при экзекуции. Джигме предвидел реакцию публики на инцидент. Шакьямуни строжайше запретил отнимать жизнь. Народ будет возмущен, когда узнает о гибели несчастных маскеров. Сангам лучше бы несколько дней не показываться местным жителям на глаза, особенно во время празднования Нового года. Очень уж много пьяных будет на улицах в эти дни. Джигме и посол проходили между рядами преступников в колодках. Сострадательные горожане нагромоздили перед ними груды цветов вперемешку с едой и деньгами. Вот какой-то злодей, наверное, душегуб, пожизненно закованный в ножные кандалы, приблизился с чашей для милостыни. Джигме бросил монетку и пошел дальше. «С таким отношением к преступникам вы никогда не убедите в своей просветленности мой народ», — сказал Юрк. «Порка, клейма, кандалы. По-нашему, это первобытное варварство». «Мы наказываем только тело», — возразил Джигме. «Для духа всегда остается возможность воскреснуть. Непросветленная душа обречена лишь на бесчисленные реинкарнации». «Частная смерть всегда предпочтительнее телесного унижения. Между прочим, я слышал, у вас далеко не все после порки выживают». «Но никто не гибнет во время наказания». «Выпоротые умирают после, в мучениях, потому что спина изодрана в клочья кнутом». «Но можно подняться над болью», — заметил Джигме. Юрк дернул усиком. «Иногда вы, люди, бываете совершенно невыносимы. Я это заявляю со всей прямотой». Преступников на площади было больше обычного. Власти перед Новым годом решили разгрузить тюремные камеры. Среди наказуемых маячил иезуит, спокойный чернокожий бородач, обнаженный до пояса. Он ждал бичевания, пребывая, как заметил Джигме, в глубоком медитативном трансе. Серое небо вдруг потемнело. Люди задирали головы, показывали друг другу вверх. Некоторые пали ниц, другие согнулись в поклоне и высунули языки. Над толпой в катере на воздушной подушке пролетал инкарнация. Катер был покрыт алой краской и листовым золотом и имел маленькую платформу с троном. На троне и восседал в позе лотоса Гьялпа Ринпоче. Изящное, как у эльфа, тело было облачено только в бледно-желтую мантию. На плечах и щеках таял снег. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На площади прекратилось всякое шевеление. Все ждали, что скажет Всеведущий. Но нетерпеливым жестом хозяин воздушного трона возобновил обычный ход вещей. Снова по телам ударили бичи, может быть, даже сильнее, чем прежде. Прохожие многим преступникам подносили деньги, кое-кому оказывали медицинскую помощь. Снова возникла заминка, когда вперед вывели иезуита. Возможно, инкарнация захочет что-нибудь сказать по этому поводу или отложить наказание того, кто лишь пытался увеличить паству своего ордена. Но Гьялпа Ринпоче предпочел смолчать. Иезуит безмолвно стерпел 20 ударов, а потом его увели братья по вере. Джигме прекрасно знал иезуитов. Пострадавшего миссионера ждут поздравления и повышения. А экзекуция продолжалась. На помост брызгала кровь. Наконец остался только один осужденный. Монах лет 17 в грязной изорванной рясе. Он был высок, широкоплеч, мускулист, с уродливой головой и на редкость зверской физиономией. Сейчас на этом лице отражалась неуверенность, словно он что-то или кого-то сильно не взлюбил, знал это, но понять, в чем причина ненависти, не мог. По его телу каждую секунду бежали то судороги, то нервный тик, мышцы дергались в самых разных местах. Вокруг стояли охранники с посохами. Наверное, этого человека считали опасным. Судебный чиновник огласил приговор. Кьетсан Кунлекс убил своего гуру, затем, пытаясь скрыть следы преступления, поджег хижину покойного отшельника. Кунлексу присудили 600 плетей и пожизненные кандалы. Было похоже, что этому человеку зрители мало помогут. Большинство из них выражали отвращение. «Стоп!» – распорядился инкарнация. От неожиданности Джигме аж рот раскрыл. Летающий трон двинулся вперед и завис в двух шагах от Кунлекса. Охранники рядом с ним высунули языки, но при этом не сводили глаз с подопечного. «За что ты убил своего гуру?» – спросил инкарнация. Кунлекс смотрел на него и дергался, и не показывал ничего, кроме лютой ненависти. Не дождавшись ответа, инкарнация расхохотался. «Так я и думал! Если помилую, пойдешь ко мне в ученики?» Услышанное явно не укладывалось в голове у Кунлекса. С лица не сходила гримаса злобы. Но он пожал плечами, и жуткая судорога превратила это движение в клоунскую ужимку. Инкарнация опустил свое судно. «Полезай на борт!» Кунлекс шагнул на платформу. Инкарнация встал, поправил одежду на убийце и поцеловал его в губы, после чего они сели бок о бок. «Короткий путь», — заявил Гьялпа Ринпоче. Трон рванул с места и понесся к библиотечному дворцу. Джигме повернулся к послу. Разыгравшуюся перед ней сцену Юрк наблюдала с напускным равнодушием. «Ужасно!» — покачала она головой. «Просто ужасно!» Во дворце, в тесном внутреннем дворике, расположились члены кабинета. Среди них сидел и Джигме. Инкарнации предстояло пройти заключительные ритуалы перед тем, как он будет официально признан Гьялпа Ринпоче. 6 мудрых старейшин из 6 разных религиозных орденов вовлекут его в длительный диспут. Если он выйдет победителем из этого спора, то уже формально получит трон и бразды правления. Инкарнация сидел на платформе троне напротив 6 мудрецов. Позади него маячила жуткая, бесформенная рожа убийцы Кьетсанга Кунлекса. Глазки горели бессмысленной ненавистью. Встал первый старейшина. Это был суфий. Он представлял трехтысячелетнее философско-религиозное течение. Высунув язык, он принял ритуальную позу. «Что есть суть дхармы?» – спросил он. «Я тебе покажу», – ответил инкарнация, хотя вопрос был явно риторическим. Инкарнация открыл рот, и из него выскочил демон величиной с быка. Он был бледен, как тесто, и покрыт сочащимися гноем язвами. Демон схватил суфия и швырнул на землю, и уселся на его груди. Джигме явственно услышал треск ребер. Кунлекс раскрыл рот и захохотал, сверкая огромными желтыми зубами. Демон встал и двинулся к оставшимся пяти старейшинам, и те в ужасе бросились в рассыпную. «Моя победа!» — заявил инкарнация. Аудитория молчала, потрясенная до паралича. По дворику раскатывался гнусный смех Кунлекса. «Короткий путь!» — сказал всеведущий. «Какое расточительство!» — молвила посол. На ее коже цвета черного дерева играли отблески костра. «Сколько человека лет работы, а к утру останется только зола!» «Рано или поздно всему приходит конец», — вздохнул Джигме. «Не сегодня, так через год исчезли бы и эти платформы. Не через год, так через 10 лет. Не через 10 лет, так через век. Если не через век...» «Ринпочи, я уже все поняла», — перебила Юрк. «Вечен только Будда?» «Я в курсе». Собравшаяся на крыше библиотечного дворца толпа ахнула. На горящем холме вспыхнула другая платформа. Вместе с ней погибали фигурки из оперы. Они плясали, пели и дрались между собой, пока их пепел не развеялся по ветру. Джигме с благодарностью взял у слуги пиалу горячего чая и погрел ладони. Ночь была ясна, но воздух чересчур свеж. Над головой бесшумно плыл небесный трон, и Джигме приветственно высунул язык. Как и обещал старый оракул, в этот полдень Гьялпа Ринпоче принял титул. «Джигме Цаса, можно мне с вами поговорить?» — раздался рядом тихий голос бывшего регента. «Разумеется, мисс Тайсуки». «Посол, вы меня извините». Джигме и Тайсуки отошли в сторонку. «Инкарнация дал понять, что он хотел бы видеть меня во главе правительства», — сообщила Тайсуки. «Поздравляю, премьер-министр», — проговорил удивленный Джигме. Он-то ожидал, что Гьялпа Ринпоче изъявит желание править государством единолично. «Я еще не дала согласия», — сказала Тайсуки. «Что-то мне не по душе эта работа». Она невесело улыбнулась. «Вот же невезение. Надеялась на инкарнацию и вертихвостки, а тут перспектива вогнать себя работой в гроб». «Премьер-министр, я вам обещаю поддержку». Она печально вздохнула и похлопала его по руке. «Спасибо. Боюсь, мне придется дать согласие. Хотя бы для того, чтобы не допустить кое-кого к постам, на которых можно крупно напакостить». Она наклонилась к Джигме, заговорила шепотом под треск далекого пожара. «Ко мне обращалась доктор О'Нейл. Спрашивала, можем ли мы объявить инкарнацию сумасшедшим и восстановить регентство». Джигме в ужасе посмотрел на Тайсуки. «Кто еще поддерживает эту идею?» «Я не поддерживаю. И сказала я об этом вполне четко». «Отец Гарбаджал?» «Думаю, он тоже человек осторожный. А вот новый государственный оракул мог увлечься. Это очень пылкий юноша, к тому же мечтает о должности библиотечного толкователя. Это гораздо выше, чем статус подчиненного Гьялпа Ринпоче». О'Нейл свое предложение высказывал намеками, дескать, если то-то и то-то окажется правдой, как я поступлю, но ничего конкретного. В душе у Джигме всколыхнулся гнев. «Инкарнация сумасшедшим быть не может. Будь иначе, это бы означало, что с ума сошла библиотека, что Будда безумец». Людям неприятно иметь дело с инкарнацией Дуптоба. «Каким людям? Имена! С ними надо разобраться!» Джигме спохватился, что у него стиснуты кулаки, что он весь дрожит от ярости. «Тихо! О'Нейл ничего не предпримет!» «Ее речи крамола, ересь!» «Джигме!» «А вот и мой премьер-министр!» Джигме вздрогнул, услышав голос инкарнации. С безоблачного неба тихо спустился летающий трон. Золотые узоры на боках платформы переливались отблесками пожара. Из одежды на Гьялпа Ринпоче был только простой кусок белой материи, рескьянг. Такие носили в самую плохую погоду адепты Тумо, учившиеся контролировать тепло собственного тела. «Вы ведь будете моим премьер-министром?» — спросил инкарнация. Его зеленые глаза как будто светились в потемках. Над его плечом демонической тенью навис Кьетсанг Кунлекс. Тайсуки поклонилась и высунула язык. «Конечно, всеведущий. Вчера я наблюдал за поркой и был потрясен несправедливостью», — пожаловался инкарнация. «Кое-кто из преступников пользуется сочувствием у государственных чиновников, и плети гуляют по спинам не во всю силу. Иные палачи были гораздо крупнее и сильнее других, но и они к концу экзекуции устали и работали с прохладцей. Мне это вовсе не кажется должным воздаянием за грехи. Пожалуй, я предложу реформу». Он вручил Тайсуке бумагу. «Здесь описана специальная машина для бичевания. Каждый удар точно такой же силы, как и все предыдущие и последующие. А так как в основу конструкции заложен принцип вращения, можно будет начертать на крутящихся частях тексты, как на молитвенном колесе, понимаете? Одновременно будем жаловать правоверных и карать нечестивых». Похоже, для Тайсуки это было уже слишком. Она глядела на свиток так, словно боялась его развернуть. «Очень изящное решение, всеведущий». «Мне тоже так кажется. Проследите за тем, чтобы такие машины появились повсеместно». «Хорошо, всеведущий». Под клокочущий хохот душегуба Кунлекса летучий трон умчался в небо. Тайсуки в отчаянии посмотрела на Джигме. «Мы его должны защитить». «Конечно», — кивнул он. «Она тоже его любит», — подумал он. А из его сердца жалость лилась рекой. Джигме поднял голову, обнаружил, что посол Юрк стоит, запрокинув голову, и наблюдает огненные действия. «И мы должны быть очень осторожны», — проговорил Джигме. Праздники шли своим чередом. День рождения Будды, пикник, паломничество. В Лхакханге премьер-министра громомечущая свинья простерла длань к Тайсуке. Понаблюдав за бичеванием, Гьялпа Ринпоче и Кьетсанг Кунлекс отправились на космодром Алмазного Града и всю ночь кутили там с экипажами кораблей. Сейчас оба мертвецки пьяны от спиртного и наркотиков, и вечеринка подходит к концу. Премьер-министр слушала и хмурила брови. «Теперь до других планет слухи доберутся». «Уже добрались». Джигме беспомощно развел руками. «Насколько велик ущерб?» «Вечеринки с бичеванием, оргии с инопланетниками, охота за красивыми мальчишками в монастырях. Святые небеса, да аббаты под него послушников подкладывают, надеются в фавор попасть». Тайсуки пробрала крупная дрожь. Премьер-министр помрачнел еще больше. «Я вам открою государственный секрет. Мы читаем депеши сангов». «Как?» — спросил Джигме. «Они нашей связью не пользуются, к тому же все тексты шифруют». «Свои шифровки отправляют с помощью электричества», — ответила Тайсуки. «Мы используем кристалл библиотеки в качестве мощного сканера и перехватываем каждую букву на входе в шифровальную машину. Точно так же мы читаем и поступающую в посольство корреспонденцию». «Премьер-министр, я вам аплодирую». «Таким образом, мы в курсе военных приготовлений сангов. И мы были потрясены, обнаружив, что противник будет готов к полномасштабной агрессии через несколько лет. Посол Юрк получил приказ не допустить разрешения Жан-Дзе. Сангам понадобится казус Белли, когда они завершат свои приготовления. Юрк в своих посланиях убеждал руководство начать вторжение, как только флот будет к этому готов. Но сейчас резко изменилась политическая ситуация, и Юрк рекомендует отсрочить нападение. Она подозревает, что нынешняя инкарнация способен до такой степени дискредитировать институт власти Гьялпа Ринпоче, что наше общество развалится без помощи сангов». «Это невероятно», — возмутился Джигме и сложил руки в мудрое изумление. «Увы, Джигме, ты прав», — мрачно подтвердила Тайсуки. «Они строят модели нашего общества, опираясь на примеры деспотизма из их собственного прошлого. Где им понять, что драгоценный король — это не деспот, не абсолютный монарх, а просто обладатель великой мудрости, за которым другие следуют по собственной воле? Но ведь мы не будем убеждать Юрк в том, что она не права в своей оценке. Ты согласен? Чтобы стимулировать рациональное мышление у сангов, годятся любые средства. Но ведь она клевещет, а поощрять клевету на инкарнацию недопустимо. Тайсуки увещевающе подняла палец. Санги делают собственные выводы, и начни мы протестовать, сразу выяснится, что их шифровки перехватываются. В мозгу Джигме клокотал бессильный гнев. Что за варвары? Я пытался им глаза раскрыть, а они... Ты им показал истинный путь, перебила Тайсуки. Они не пожелали встать на него. Но это их собственная карма. Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Окончание. Джигме дал себе слово, что не пожалеет труда и убедит Юрк признать миссию инкарнации. Это миссия назидания. Назидание. Он вспомнил панический ужас на лице стоявшего на коленях послушника, вопль инкарнации в момент оргазма, свою собственную отчаянную попытку усмотреть в этом какой-то урок. А что сказала бы Юрк, разыграйся эта сцена у нее на глазах? На ночь он забрался в медитативный ларь полной решимости изгнать демона, грызущего его витал. «Похоть дает почву, на которой расцветают другие страсти», — бормотал он слова молитвы. «Похоть, как демон, пожирающий все благие деяния в мире. Похоть, гад ядовитый, притаившийся в цветущем саду, приходящего в поисках воды, он убивает ядом». Но все было вообще. Потому что думать он мог только о Гьялпа Ринпоче, чье красивое тело ритмично двигалось в сумраке зала совещаний. Над садами разнеслись стоны рагдонгов, а потом зазвучали пьяные крики и аплодисменты. Начинался фестиваль пьес и опер. Члены кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники праздновали в алмазном павильоне, летнем дворце инкарнации. Там, посреди благоухающего цветами медитативного парка, был построен театр под открытым небом. Белая кружевная фантазия, украшенная статуями богов и мачтами с молитвенными флажками, купалась в бьющих с вершины холма лучах прожекторов. Кроме придворных, там присутствовали личные апостолы инкарнации, набранные им за 7 месяцев правления. Послушники и монахи, дубтобы и налъёпры, полоумные отшельники, психи-шарлатаны и медиумы, беглые преступники, рабочие космопорта. И все поголовно были пьяны, и все клялись идти коротким путем, куда бы он ни вел. «Отвратительно!» — говорила доктор О'Нейл. «Мерзость!» Она в бешенстве терла пятно на парчевом халате, кто-то обрызгал ее пивом. Джигме молчал. Со сцены летел грохот цимбал, там упражнялся оркестр. Мимо Джигме, шатаясь под тяжестью автобичевалки, прошли трое послушников. Праздник должен был начаться с порки множества преступников, а потом они, те, кто сможет двигаться, присоединятся к пирующим. А первая опера разыграется на залитой кровью сцене. К Джигме шагнула доктор О'Нейл. «Инкарнация попросил меня предоставить ему доклад на тему о нервной системе человека. Хочет изобрести машину, которая будет причинять боль телу, не нанося увечий». Сердце Джигме наполнилось горькой тоской от того, что подобные новости его уже нисколько не удивляли. «Зачем?» «Естественно, чтобы наказывать преступников. Всеведущий сможет придумывать самые свирепые кары, и ему уже не будут докучать проходящие по столице орды коллег». «Разве можно приписывать Гьялпа Ринпоче грязные мотивы?» — попробовал возмутиться Джигме. Доктор О'Нейл лишь бросила на него сквозящий цинизмом взгляд. Позади нее молоденький монах с хохотом проломился через зеленую изгородь. Его преследовали две женщины с бичами. Когда они убежали в темноту, О'Нейл произнесла: «Что ж, по крайней мере, у них будет одним поводом бесноваться меньше. Бескровные зрелища не так возбуждают». «И то хорошо». «У 42-го есть все, чтобы стать самой удачной инкарнацией в истории». Глаза у Нейл сузились от гнева. Поднялся кулак с побелевшими от напряжения костяшками. «Самый умный, самый предприимчивый. Контакт с библиотекой лучший за века. и поглядите, как он обращается со своими дарованиями. Спасибо за комплимент, доктор. О'Нейл с Джигми аж подпрыгнули. К ним приблизился, легко ступая по летней траве, инкарнация в одном лишь белом рискьянге, да с подаренной верующими гирляндой цветов на шее. Как всегда, за его спиной возвышался Кунглекс. Его мышцы попеременно дергались. Джигми высунул язык и склонился. «Ну и как там наша машина для наказаний?» — спросил инкарнация. «Что-нибудь делается?» «Да, всеведущий». Голос выдал смятение, охватившее доктора О'Нейл. «Я хочу, чтобы эта работа к Новому году была закончена. И не забудьте установить мониторы, чтобы медики сразу поспешили на помощь, если жизнь наказуемого окажется под угрозой. Мы вовсе не желаем нарушить запрет Шакьямуни на смертоубийство». «Всеведущий, все будет сделано». «Спасибо, доктор О'Нейл». Он протянул руку, чтобы благословить. «Знаете, доктор, вы для меня как родная мать. Ведь это вы ласково и терпеливо опекали меня, пока я находился в утробе. Надеюсь, это признание вам приятно». «Если вам приятно, всеведущий, то и мне приятно». «Мне-то приятно». Инкарнация опустил руку. Он вроде бы улыбался, но в сумерках Джигми не мог различить его лица. «За заботу обо мне вас будут чтить многие поколения. Обещаю, доктор». «Благодарю, всеведущий». «Всеведущий!» — раздался голос в той стороне, где шла пирушка. Облаченный в шафрановый зен простого монаха, по траве шагал новый государственный оракул. Глаза на худом аскетичном лице сверкали от ярости. «Всеведущий, кто это с вами?» — выкрикнул он. «Это мои друзья, министр». «Они губят сады». «Это мои сады, министр». «Суета!» Оракул затряс пальцем перед носом у инкарнации. Кунлекс заворчал и двинулся вперед, но Гьялпа Ринпоче остановил его властным взмахом руки. «Я всегда готов с радостью выслушать любые замечания моих министров». «Суета и потакание грехам!» — кипятился оракул. «Разве не велел нам Будда отвергать мирские желания? Ну а вы, вместо того, чтобы поступать по заветам Шакьямуни, окружили себя грешниками, и они тешат свои пороки и вашу суету!» «Суету?» Инкарнация глянул на алмазный павильон. «Министр, да вы поглядите на мой летний дворец! Да, это суета, но красивая суета! И кому от нее плохо?» «Это ничто! Все дворцы в мире — ничто перед словом Будды!» Лицо инкарнации оставалось сверхъестественно спокойным. «Так что же, министр, я должен избавиться от этих красот?» «Да!» — топнул босой ногой государственный оракул. «Да сгинут они с лица планеты!» «Ну что ж, я учту пожелания министра». Инкарнация поднял голос, чтобы привлечь внимание своих последователей, и вмиг собралась толпа хмельных буянов. «Да разойдется повсюду слово мое!» — выкрикнул он. «Да падет в огне алмазный павильон! Да будут выкорчеваны сады! Да будут разбиты все статуи!» Он посмотрел на государственного оракула, улыбнулся краем рта и спросил с холодком. «Надеюсь, министр, вас это удовлетворит». Ответом ему был полный ужаса взгляд. С хохотом и пением приспешники инкарнации рушили алмазный павильон, сбрасывали статуи с его крыши и жгли роскошную мебель на его элегантных дворах. «Короткий путь!» — скандировали они. «Короткий путь!» В театре началась опера. Тибетский эпос о трагической гибели шестого Гьялпа Ринпоче, которого его враги, монголы, знали под именем Далай-Лама. Джигми нашел в саду укромный уголок и сел в позу лотоса. Он повторял сутры, пытаясь успокоить разум, но бессвязные вопли, скандирование, пение и пьяные моления не давали сосредоточиться. Он поднял глаза. Среди изуродованного сада стоял Гьялпа Ринпоче. Голова была запрокинута, как будто он нюхал ветер. За ним вплотную стоял Кунлекс, ласкал его. На лице инкарнации играли сполохи павильона. Казалось, инкарнация изменился в чертах. Он напоминал живое воплощение безумия, экзальтации, экстаза. От такого зрелища в груди у Джигме едва не разорвалось сердце. А потом у него заледенела кровь. Позади инкарнации возникла посол Юрк. Она шла под ритуальным зонтиком, который держал семенивший рядом маскер. Она смотрела на пожар, и ее темнокожее лицо сияло торжеством. Джигме почувствовал, как к нему сзади кто-то подошел. «Это не будет продолжаться!» — с холодной решимостью в голосе сказала доктор О'Нейл. И от ее обещания по коже Джигме побежали мурашки. «Аум Баджра Сатва!» — вновь и вновь повторял он мантру, пока алмазный павильон не превратился в пепелище. А по саду, казалось, прошел смерч, не оставив ничего, кроме рытвин и валежника. Уходя из разоренного сада, Джигме увидел яркое пятно над изувеченным просцениумом театра под открытым небом. Это был молодой государственный оракул, преданный казни через повешение. «Юрк шлет депеши одну восторженнее другой. Ей известно, что от любви народа к Ринпоче ничего не осталось, а скоро лопнет и терпение». У себя в Хакханге мисс Тайсуки украшала рождественскую елку. С ветвей вечно зеленого растения свисали маленькие подсвеченные Будды с белыми бородами в традиционных красных нарядах. На макушке дерева фигурка пляшущей Кали держала по черепу в каждой руке. «И что же нам делать?» — спросил Джигме. «Любой ценой предотвратить переворот. Если инкарнация будет свергнут или объявлен сумасшедшим, санги как раз под предлогом его возвращения на трон нападут на нас. А общество наше окажется разделенным, и тогда ему ни за что не победить». «Разве доктор О'Нейл этого не понимает?» «Джигме, доктор О'Нейл хочет войны. Верит, что мы победим при любых обстоятельствах». Джигме подумал о том, что собой представляет межзвездная война. По беззащитным планетам ударит огромная энергия современного оружия. Десятки миллиардов погибших. Если победа, то пирова. «Надо встретиться с Гьялпа Ринпоче», — сказал он. «Необходимо его убедить». «С ним говорил государственный оракул, и чем это кончилось?» «Но если вы, премьер-министр...» Тайсуки подняла полные слез глаза. «Я уже пыталась, но ему и дела нет ни до чего, кроме оргии, дебоши и этой машины для наказаний. Ни о чем другом он и говорить не желает». На это Джигме нечего было сказать. У него тоже наворачивались слезы. «Ну и картинка», — подумалось ему. Два плачущих государственных деятеля в канун Рождества. Наверное, более жалкого зрелища и представить себе невозможно. «Он вносит в конструкцию все новые усовершенствования. Например, узел для продления и сохранения жизни. Представляешь, машина сможет пытать человека всю его жизнь». Она сокрушенно покачала головой и вытерла глаза дрожащими пальцами. «Может, и права, доктор О'Нейл, насчет того, что необходимо сместить инкарнацию». «Ни в коем случае», — твердо возразил Джигме. «Премьер-министр!» В своем углу зашевелилась громомечущая свинья. «Гьялпа Ринпоче сделал своему народу объявление. К наступлению Нового года короткий путь будет пройден до конца». Тайсуки промокнула глаза парчевым рукавом. «И это все?» «Да, премьер-министр». Она посмотрела на Джигме. «И как это понимать?» «Мы не должны терять надежды, мой дорогой премьер». «Да», — сжала она его кисть. «Мы не должны терять надежды». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На горящем холме стоял под хлопающими молитвенными флагами алмазный павильон, вернее, его макет в четверть натуральной величины, собранный из деревянных решеток. В стенах этой постройки у трона инкарнации собрался кабинет министров. Гьялпа Ринпоче решил любоваться пожаром с одной из платформ. Из его приисных помещений находился только Кьетсанг Кунлекс. Он скалил в ухмылке огромные желтые зубы. Остальные развлекались в городе. Перед макетом алмазного павильона стояла пыточная машина. Полый овоид в два человеческих роста длиной. Он был обтянут сверкающей металлизированной тканью и наполнен загадочными аппаратами. Министры перебирали свои четки, и в ночи поднимался конь воздуха. Одетый в хата, Гьялпа Ринпоче поднял погремушку из двух человеческих черепов. Затряс, и из барабана в барабан поскакала бусина. Несколько долгих минут холодные зеленые глаза смотрели на погремушку. «Рад вас приветствовать на моем первом юбилее», — произнес он вдруг. Остальные загомонили в ответ. Погремушка гремела. В павильон задувал студеный ветер. Инкарнация одного за другим оглядывал министров и каждому дарил жестокую двусмысленную улыбку. «Сегодня, в годовщину моего восхождения на престол и вступления на краткий путь, я желаю чествовать женщину, которая сделала это возможным». Он протянул руку. «Доктор О'Нейл, министр науки, которую я считаю своей матерью. Мать, прошу взойти сюда и сесть на почетное место». Доктор, окаменев лицом, покинула свое место и пошла к трону. И простерлась ниц, высунув язык. Драгоценный король сошел с платформы, взял ее за руку, помог встать и усадил на платформу на свое собственное место. Из его туловища выросла еще пара рук. Пока настоящая рука трясла погремушку, остальные проделали длинную череду мудр. Джигме легко узнал их. Изумление, восхищение, ограждение от зла. «В этой инкарнации первое, что я запомнил, это огонь. Огонь, пылавший во мне, жгучее желание разломать стеклянную утробу и начать жизнь, не дожидаясь зрелости. Пламя это поднимало во мне похоть и ненависть, а ведь я тогда даже не знал, кого мне можно вожделеть или ненавидеть. А когда огонь стал невыносим, я открыл глаза и вижу свою мать, доктора О'Нейл. Она смотрела на меня, и на лице ее было счастье». Появилась еще пара рук. Инкарнация оглянулся на доктора О'Нейл. Она застыла под его взглядом, как мышь перед ядовитой змеей. Инкарнация повернулся к другим. Ветер трепал хата на его шее. «Но с чего бы мне гореть?» — спросил он. «О прежних инкарнациях я помню далеко не все, но знаю, что раньше подобного жжения никогда не испытывал. Что-то разладилось во мне и подтолкнуло меня к короткому пути. Наверное, можно достичь просветления, прыгнув в огонь. Да и в любом случае выбора у меня не было». Последовала вспышка, восторженный рев. Одна из платформ взорвалась, превратилась в клуб огня. В ночи затрещал фейерверк. Инкарнация улыбнулся. Его погремушка все трещала. «Еще никогда я не был так сильно выбит из колеи», — продолжал он, создав себе еще пару рук. «Еще никогда я не был так растерян. А не было ли это связано с библиотекой? Может быть, в кристалле что-то испортилось? Или причина кроется в другом? Первый ключик к разгадке дал Кьетсанг Кунлекс, мой наложник». Он повернулся к трону и улыбнулся убийце, и тот жутко дернулся в ответ. «Кунлекс всю жизнь страдает синдромом Туретта. Это болезнь, вызванная избытком допамина в мозгу. Вот почему он такой дерганный и вспыльчивый, и, что занятно, смышленый. Ум в этой уродливой черепушке слишком быстро, чтобы довести своего хозяина до добра. Надо было давным-давно обследовать и исцелить Кунлекса, но его старики дали маху». Эти слова чем-то развеселили Кунлекса. Он долго хохотал. Сидевшая совсем близко от него доктор О'Нейл дрожала. Инкарнация с лучезарной улыбкой посмотрел на Кунлекса, а потом снова повернулся к собравшимся. «У меня нет болезни Туретта, но, может, пара-тройка симптомов, не больше. Но, наблюдая за бедным Кунлексом, я понял, где следует искать причину моих проблем». Он поднял погремушку, затряс ею у виска. «В моем же собственном мозгу!» Вспыхнула вторая платформа, ярко осветив сплетенные из прутьев стены павильона, блеснув на лице инкарнации. Он с недоброй ухмылкой глядел на пламя, и в глазах плясали отблески. Резко прозвучал голос О'Нейл. «Не лучше ли нам уйти отсюда? Эта постройка предназначена для сожжения, а ветер несет сюда искры». «Позже, уважаемая мать», — оглянулся на нее инкарнация и повернулся к другим министрам. Так вот, не желая беспокоить своими подозрениями дорогую матушку, я, когда бывал в городе в различных монастырях, обратился к нескольким врачам. И узнал, что не только количество допамина в моем мозгу чуть превышает норму, но в нем содержится слишком много серотонина и норэпинефрина, а вот эндорфина, наоборот, слишком мало. Взорвалась очередная платформа, оперные артисты закричали призрачными голосами. Жестокая ухмылка инкарнации превратилась в блаженную улыбку. Но как такое могло произойти? Ведь за моим ростом наблюдала уважаемая мать, министр науки. Джигме перенес взгляд на доктора О'Нейл. В ее лице не было ни кровинки, а глаза. Казалось, эти глаза видят смертную пустоту. Ну, конечно, у доктора О'Нейл есть политические воззрения. Она считает, что ереси сангов необходимо дать отпор, а их самих любой ценой уничтожить или покорить. А для этого нужен король-воин, непобедимый завоеватель со всеми необходимыми для этого качествами. То есть он должен быть нетерпелив, импульсивен, умен, жесток, равнодушен к чужим страданиям. Человек, у которого в голове кое-чего не хватает, а кое-чего, наоборот, чересчур много. О'Нейл раскрыл рот. Из него исторгся крик, глухой и бессмысленный, как рев горящих платформ. Все руки инкарнации, кроме трясущей погремушку, указывали на министра науки. Кьетсанг Кунлек, смеясь, подался вперед и накинул хата на шею О'Нейл. Крик оборвался. Хрипя, она привалилась к широченным коленям урода. «Величайший предатель всех времен», — заявил Гьялпа Ринпоче. «Она дала яд 41-му инкарнации. Она сделала святую библиотеку орудием зла. Она отравила разум бодхисаттвы». Голос его был мягок, но взволнованный, от него по спине Джигме бежали мурашки. Держа в огромных ручищах доктора О'Нейл, Кунлекс сошел с платформы. Прическа министра науки рассыпалась, волосы скользили по земле. Кунлекс вынес ее из здания и поместил в автобичевальню. Инкарнация перестал трясти погремушкой. Джигме оцепенело смотрел на него, но в мозгу уже брезжило понимание. «Она узнает, каково это — гореть», — сказал инкарнация. «И будет помнить на протяжении многих жизней». Искры сыпались на пол к ногам инкарнации. Дверной проем был ярок, уже затлели косяки. Машина сработала совершенно автономно. Снова закричала доктор О'Нейл, но уже не протяжно. Она взвизгивала каждый раз все громче. Закружилось ее тело. Инкарнация улыбался. «Так и будет голосить за веком век. Может, один из моих будущих инкарнаций положит этому конец». Хотя у Джигме пекло затылок, вдоль позвоночника то вниз, то вверх пробегали мурашки. «Следующий павильон уже горит», — сказал он. «Надо уходить». «Сейчас. Я хочу сказать последние слова». Бегом вернулся Кунлекс, запрыгнул на платформу. Инкарнация шагнул к нему, нежно поцеловал. «Мы с Кунлексом останемся в павильоне, и сегодня мы оба умрем». «Нет!» Тайсуки вмиг оказалась на ногах. «Мы не допустим! Вас можно вылечить!» Инкарнация повернулся к ней. «Благодарю тебя, верная. Увы, мой мозг пропитан ядом, и даже при самом лучшем исходе лечения я увижу библиотеку сквозь химический туман. Но этого недостатка будет лишен следующей инкарнации». «Всеведущий!» Из глаз Тайсуки брызнули слезы. «Не покидай нас!» «Во главе правительства останешься ты. К следующему Новому году будет готов следующий Гьялпа Ринпоче, и тогда ты сможешь вернуться к мирской жизни. Я знаю, как ты мечтаешь об этом». «Нет!» Тайсуки бросилась вперед, распростерлась у помоста. «Всеведущий, молю, не уходи!» Джигме вскочил на ноги, устремился вперед, рухнул рядом с Тайсуке. «Спасайся, всеведущий!» «Я должен сказать кое-что насчет Сангов», — спокойно, будто и не слышал обращенные к нему мольбы, произнес Инкарнация. «В следующем году возникнет серьезная угроза военного столкновения. Вы все должны пообещать мне, что не допустите войны». «Всеведущий», — подал голос отец Горбаджал, — «но должны же мы как-то защищаться». «Мы просветленная раса или кто?» — сурово проговорил Инкарнация. «Вы, бодхисаттва», — неохотно признал Горбаджал. «Теперь это ясно всем». «Мы просветленные! Будда запретил нам убивать! Если приступить этот закон, существование наше лишится цели, а цивилизация превратится в пародию на самое себя». В сверхъестественном контрапункте с его голосом звучали вопли О'Нейл. Многочисленные руки Инкарнации вытянулись, указывая на разных министров. «Вы можете вооружиться, чтобы предотвратить нападение, но если Санги начнут войну, безоговорочно капитулируйте! Обещайте мне это!» «Да!» — простонала коленопреклоненная Тайсуки, не поднимая головы. «Всеведущий, я обещаю!» «Сангам достанется алмазная гора, величайшее, поистине бесценное достояние человеческой расы. А библиотека — это Будда. Придет время, и библиотека воплотится в Санги, и Санг будет искать просветление». «Всеведущий, спасайся!» — молила Тайсуки. Крики О'Нейл тонули в реве пожара. На бритую голову Джигме падали искры. «Это слишком рискованно!» — в растерянности вскричал отец Горбаджал. «А вдруг ничего не получится? Что, если Санги не допустят реинкарнации?» «Разве мы не просветленные?» — ровно повторил Всеведущий. «Разве Будда не суть вечная истина? Или ты не верен учению?» Отец Горбаджал простерся ниц подле Джигме. «Всеведущий, я верую! Я сделаю все, как ты скажешь!» «Коли так, прощай. Все уходите. Мы с Кетсангом хотим остаться наедине». Заливаясь слезами, Джигме вскричал. «Всеведущий, позволь мне остаться! Позволь умереть рядом с тобой!» «Уведите этих людей», — распорядился Инкарнация. Джигме схватили чьи-то руки. Рыдая, он вырывался, но они оказались сильнее. Его вытащили из горящего павильона. Последний раз он увидел Гьялпа Ринпоче. Они с Кунлексом обнимались. Их силуэты темнели на фоне пламени. А потом все растворилось в огне и слезах. К утру не осталось ничего, кроме пепла, кроме пронзительных воплей изменницы О'Нейл, кою в безмерной мудрости своей бодхисаттва обрек на вечные муки ада. Возле машины для наказания одиноко стояла Юрк, глядела на человеческое существо, опутанное шлангами системы жизнеобеспечения и проводами стимуляторов нервных импульсов. И казалось, что звуки вечной агонии рвутся не из горла предательницы, а из горла Санга. «Войны не будет», — сказал ей Джигме. Юрк взглянула на него. Похоже, она была растеряна. «После всего, что случилось, воевать было бы недостойно. Вы понимаете?» Юрк промолчала. «Не смейте обрушивать на нас это безумие!» — вскричал Джигме. «Не смейте, посол!» У Юрк дрогнул усик. Она снова глянула на О'Нейл, которая медленно вращалась вместе с огромным яйцом. «Я сделаю, что смогу». И Юрк в одиночестве пошла вниз с горящего холма, а Джигме долго смотрел на изменницу. Потом сел в позу лотоса. Кругом летали хлопья пепла, цеплялись за его зен. А Джигме смотрел на искаженное мукой лицо врача и молился. Вы слушали повесть Уолтера Йона Уильямса «Флаги на ветру».